Здесь, у тихой реки, убит и похоронен твой сын, земля, твой сын, земля, убит. Но память его жива, нет для нее покоя, и утро слышит боль, и вечер слышит боль. В речке тихой чуть журчит вода, в желтой тине берега все как в жизни той детской, только мама с повесткой ждет меня, боль моя, все ждет меня. Сколько долгих лет пришло и ушло навсегда. Ты ведь ждешь меня.